Апостол Павел пишет о всеоружии Божьем, и здесь есть такой пунктик, и об многих готовность была вествовать мир. Есть такое слово готовность. И хочется, чтобы мы всегда были готовы. А где, как, при каких обстоятельствах употребит Господь, мы должны быть готовы. Я хочу сказать о Лебединской церкви. У нас методы такие вот. Библиотека у нас работает. Две библиотеки по субботам. Одна на вокзале, другая возле рынка. Она уже 3 года. Потом мы приглашаем, особенно когда праздники такие большие, Рождество, Пасха, там жатва, еще какие-то. Мы с братьями выходим, братья поют, ну такой братский хор. Поет, приглашаем, раздаем трактаты пригласительные. В общем, стараемся, как, чтобы как можно больше пригласить, чтобы как можно больше людей пришло услышать о Боге. В этом году нас проводили мы и палаточное служение в городе Бурыни. У нас там есть церковь небольшая нашего братства. И мы как бы им в помощь проводили такое служение. Но никто не покаялся там. Но также у нас выезжаем мы и в села. В прошлом году мы так хотели пройти как можно больше сел, где мы еще не были. В этом году мы проводили служение, где мы вот этих селах, которые проходили, там были желающие, чтобы мы еще приезжали, были желающие, чтобы мы еще говорили. И мы в этом году в основном ездили в эти села, где люди соглашались, вот, где люди принимали. В одном селе вот мы несколько раз съездили, а потом бабушка вышла и с такими со слезами говорит, что вот приехал сын, там село маленькое, он узнал, что вот к нам вы ездите с дедушкой, и он запретил, ругал нас, говорит, вы больше не приезжайте. Ну, а так совершается служение, ездят. В одном селе покаялось 3 человека, в другом 5. Ну, а на крещение, как бы, речи еще не было, чтобы им принимать крещение. В общем, в церкви трактаты и литература раздается. Ну, трактатов примерно 5, 6, 7 тысяч. Но мы их тоже не считали. Наша библиотека оказалась уже почти пустой. Хотя много лет там хранилась литература много. Вот когда братья выходят, поют, мы печатаем пригласительные и трактаты. Ну, примерно вот за такой, думаю, один выход 500-600 трактатов мы раздаем. Это примерно в течение часа. Потому что братья поют без усиления и устают. Но есть еще такое служение. Оно бывает, конечно, редко, когда мы можем помочь нуждающимся. Я понимаю, не всегда, не на каждом благовестии, но редко. Но у нас в этом году так получилось, одна бабушка попросила. Вернее, даже она не просила, она просто сказала, что ей топить нечем. Зима, холодно, морозы, 4 сына алкоголика. И она для них и для себя вот там ветки тягает. И братья решили, взяли пилы, поехали там, деревья валили, распиливали все это. Вот такое служение. И, слава Богу, что мы приносим плод. Конечно, хотелось, чтобы в нашей церкви готовых совершать служение, благовестие было больше. Потому что трудятся в основном одни и те же. Вот группа там несколько человек, 10, может, немножко больше. Поэтому просим, молитесь, чтобы Бог вас увел. Аминь.